Он вцепился в ее кисть такой силой, что болели пальцы. Палага, встревоженная непонятным происшествием, смотрел испуганно, одновременно с интересом, все больше на Эл, потому что увидел в ней причину происшествия. «И что было с ним?» – спросил он. «Не знаю», – ответила Эл. «Не привык, наверное, к горам должно быть. Вот что, тебе сегодня охотиться, я с ним побуду. Согласен?» «А у меня выбор есть?» – спросил он недовольным тоном и стал собираться на охоту. Когда Палага ушел, Эл села рядом с молодым человеком, спустив голенище сапог, сложив ноги по-турецки. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она. Он осмотрел пространство вокруг. «Легко. Необычно легко. Как будто отдыхал целую вечность. Я слышу много каких-то шумов и краски другие. Не пугайся, если это состояние продлится какое-то время. Не пугайся. Время от времени ты будешь снова впадать в него. Ты сам разберешься, как себя вести. Ты даже будешь улавливать момент, когда очередной обморок приблизится опять». «С тобой что-то случалось такое же?» – спросил он. «Раньше довольно часто. Только это было уже давно. Это признак, что ты не реализуешь свою силу, которую начинаешь копить. Я считаю твой обморок хорошим знаком. Вот что, мы изменим планы. Поживем здесь еще какое-то время, пока ты не привыкнешь к новым ощущениям. К людям тебе пока рано. Не нужно туда. А теперь скажи, что ты видел». «Откуда тебе известно?» – спросил он. «Рассказывай уже». «Я видел ночное небо. Безграничное. Там была ты. Ты была в сером. В простой одежде, без плаща. Казалась очень обычной. То есть не такой строгой и непонятной, как сейчас. Обыкновенной». Эл слушалась тембра его голоса. Прежде он говорил с хрипотцой и тихо. Словно боялся сказать лишнее. Словно голосом обветренного скитальца, который тянет на плечах груз неведомо куда и неведомо зачем. Теперь голос стал тише, уже без хрипоты, и в нем появились проникновенные нотки, которые заставляли ловить произносимые им звуки. Просто ради удовольствия. В прежние годы она назвала бы этого парня братом по несчастью, поскольку наблюдала приступ, подобный тем, что когда-то переживала сама. В Палаге едва не случилась истерика, когда в темноте тело его друга засияло голубым светом. Эл отогнала его на безопасное расстояние, когда они подействовали уговору, пригрозила. У Палаги голова пухла от вопросов, а Эл не собиралась на них отвечать. «Я не вспомнила, откуда знаю тебя», — сообщил он. «Я же ответила», — напомнила она. «А где твой плащ?» «Сняла». Эл решила, что не стоит рассказывать ему о том, что произошло в действительности. Сил воображения у парня хватило на то, чтобы преобразить ее из черного человека в девушку в платье, которое он припомнил. Плащ сыграл с ней шутку, потому она его и сняла. Определенно способность досталась этому молодому человеку от отца. Она неоднократно наблюдала, как Браззавиль-старший манипулировал искаженными ею объектами, возвращая им прежний знакомый вид. Поскольку ей неизвестны свойства забвения, в которое погрузил молодого человека владыка, то не стоит отрицать, что родовые качества остались. «Значит, ты причина того, что я не помню ничего, кроме дороги?» – спросил он. «Я бы не согласилась с таким утверждением. Но другого-то я тебе сообщить не могу. Пусть буду виновата я», — согласилась она. Он больше ничего не спросил. Лежал, глядя в небо, и думал. В течение зимы подобные случаи повторялись неоднократно. Палага сбился со счета и нервничал, не находя объяснений странному свечению, которое исходило от бродяги, когда он терял чувство реальности и бредил, разговаривая с кем-то невидимым. Эл томила Палагу молчанием. Как и бродяга, между ними возникли отношения, в круг которых Палагу не допускали. Он не злился, его распирало любопытство. Бродяга менялся на глазах в лучшую сторону. И бродяга его теперь не называли, поскольку Эл упорно называла его Браззавилем. Понемногу и Палага привык так его называть. Зима тянулась долго. Обучение прекратилось как-то внезапно. Эл начала пропадать на день не больше. Палага тоже понял, что его военные навыки уже недостаточны, чтобы молодой человек смог продолжить обучение. «Ты б сама за него взялась», — предложил он Эл. «Зачем?» — спросила она с некоторым удивлением. «Ты должна бы знать какие-то хитрые приемы». «Да чего ты взял?» «Да хотя бы с того, что ходишь ты по округе одна и не боишься». «Так бояться-то чего?» «Пустые места, зверьки мелкие», — равнодушно ответила она. «Зверьки? Я удивляюсь, как ты их вообще находишь?» Сколько раз ты не отправляла меня охотиться? Мне повезло один раз. А если не можешь научить его, то давай найдем ему наставника. Он кроме палки другого оружия не знает. Ему не нужно больше оружия, спокойно заявила она. Эх, видимо, ты на войне не бывала. Там жизни можно лишиться так быстро, что вздохнуть не успеешь. Как он станет королем? Ему нужно отобрать у кого-нибудь правление. Это означает войну. Да не приведи, если владыке не понравится его дерзость. Он тут, ведь он его погубит. Я не понимаю, как он станет королем. Война, конечно, будет. Но если повезет, то ему придется выстоять пару сражений. Вот и позаботимся о нем. Да не могу я за двоих, усомнился Палага. А он ни два, ни полтора. А еще нужно знать побольше того, что он знает. Дворцовые порядки, правила разные. Кто же его научит? Зачем? Спросила Эл, посмотрела на Палагу требовательным взглядом. Эл, ну мы-то с тобой понимаем, что из него король не выйдет. А теперь у него еще болезнь образовалась. Он же сияет по ночам. А ему за девицами ухаживать? Он почти женат. Ухаживать за девицами ему совершенно ни к чему, возразила Эл с некоторым раздражением в голосе. Вот как ты думаешь, да? Пошел по атаку Палага. Она его дождется. Да Маниэль, наверное, ее уже сманил замуж. Он певец, уважаемый человек. Эл поднялась и ушла, выказав презрение его словам. Палага не мог снести оскорбления, но поскольку Эл оказалась вне его достигаемости, он выразил свое недовольство молодому человеку. «Я что-то в толк не возьму. Чему это она тебя учит?» «Я не могу так сразу объяснить», — сказал он, но при этом не смутился, а выразился таким тоном, словно Палаге недоступно понять его объяснение. «А ты попробуй. Ты же обязан теперь сойти за умницу», — вспылил Палага. Он ничуть не обиделся, посмотрел каким-то ласковым взглядом, Палага едва не выругался. Я бы назвал этот метод обобщающим. Процесс идет таким образом, что мои наблюдения вплетаются в общую картину, и получается единая мозаика опыта. Это сравнимо с тем, как я представляю эти земли. Сеть дорог, ключевые города, центры науки и культуры, культы, необъединенные народы. Тронственность земель рождает противоречия между людьми. Я думал в последнее время, что если бы была счастливая возможность объединить земли под единым правлением, то разногласия постепенно устранились бы. Эл не говорит мне ничего нового, что я бы уже не знал. Она лишь добавляет детали. Я размышляю над своим существованием с тоской. Я ходил по плоскости этих дорог, как по равнине, что мы пересекли. Я поднимал глаза к небу и видел плоский небосвод. Я жил на плоскости пути и мыслил плоско, а теперь я влез наверх. Даже я взлетел и вижу свой путь сверху, как с выси этих гор. И вдруг я осознал, что жизнь моя была тусклой и пустой. Одна лишь мира озаряла ее. Эл научила меня желать большего, чем просто дорога. Я получил из ее рук мечту и возможность ее осуществить.